Глава 39. Лайя. Кровь моя обращается в свинец при звуке голосов джиннов, их единого многослойного голоса. В нем так и пульсирует хитрость и гнев, но отчетливее всего звучит нота невообразимой скорби. Та же самая нота, которая есть в голосе у князя тьмы. «Где Элиас?» — спрашиваю я, хотя заранее знаю, что они не скажут мне правды. Просто надеюсь, что любой их ответ будет лучше молчания. «Мы расскажем тебе», — убеждают они, — «но для этого ты должна прийти к нам». «Я не настолько глупа», — говорю я, не выпуская кинжалы из рук. Это слегка поддерживает меня, хотя я понимаю, что практической пользы кинжал принести не может. «Я ведь знакома с вашим королем, помните? Он такой же лживый, как вы все». «Нет, на этот раз никакой лжи, Лайя, дочь Мирры. В отличие от тебя, мы не боимся правды, потому что именно правда могла бы освободить нас из темницы. А тебя правда могла бы освободить из твоей темницы. Приди к нам». Элиас никогда не доверял джиннам, и я не должна. Однако Элиаса здесь нет. И призраков тоже. Происходит что-то очень скверное, иначе он был бы на месте. Мне необходимо пройти сквозь лес. Другой дороги в Антиум, к кровавому сорокопуту, к последнему осколку звезды не существует. Стоять здесь и мучительно обдумывать все это у меня нет времени. Я просто пускаюсь в путь к западу, следуя указаниям внутреннего компаса и продвигаясь так быстро, как только могу. Может быть, Элиас отбыл совсем ненадолго. Может, он успеет вернуться. А может быть, он не знает, что я здесь. Вдруг с ним что-то случилось. «Нет», — шепчут джинны, — «ему просто нет до тебя дела. Он занят куда более важными вопросами». В их голосах я не слышу злорадства, просто констатацию факта, и от этого испытываю еще больший страх. «Наш король ведь показал тебе правду, верно? Ты видела это в его глазах. Элиас уходит. Элиас выбирает исполнение долга, а не тебя. Он не поможет тебе, Лайя, но мы можем помочь». «Если ты нам позволишь, мы покажем тебе истину». «С чего бы вам мне помогать? Вы же знаете, зачем я здесь? Знаете, что я пытаюсь сделать? Мы же сказали, правда освободит нас из темницы, а тебя из твоей темницы. Просто позволь нам тебе помочь». «Держитесь от меня подальше», — говорю я. Джинны умолкают. «Могу ли я надеяться, что они и впрямь оставят меня в покое?» В спину мне дует ветер, подталкивает вперед, играет моими волосами и надувает одежду. Я подпрыгиваю и оборачиваюсь, готовая в каждой тени увидеть врага. Но это просто ветер. С наступлением ночи я замедляю шаг. У меня уже нет сил идти дальше. Придется остановиться. Я ложусь в корнях большого дерева, прижимаюсь спиной к стволу и не выпускаю из рук кинжала. Лес непривычно тих. Как только я опускаюсь на землю и прислоняюсь к дереву, приходит ощущение огромного покоя, будто я в знакомом безопасном месте. И это не то ощущение, которое бывает на дороге, по которой часто приходилось ездить. Это что-то другое, более древнее. Оно у меня в крови. В самый темный час ночи меня охватывает сон. Я задремала, и во сне лечу над землями ожидания, скользя над верхушками деревьев, ощущая восторг и страх. Мой народ. Они держат в заключении мой народ. Все, что я знаю, это то, что я должна прийти к ним, добраться до них, если только возможно. Я пробуждаюсь от накатившего на меня сильнейшего ощущения, что происходит что-то ужасное. Деревья, которые меня окружают сейчас, не те, под которыми я засыпала. У этих деревьев стволы широкие, как улица в Одиссе, и они пульсируют зловещим красным светом, будто горят изнутри. «Приветствую тебя в нашей тюрьме, Лайя из Серры». Князь тьмы возникает из тени. Голос его звучит почти нежно. Он протягивает свои странно мерцающие руки к древесным стволам, будто желая их обнять. Деревья шепчут ему что-то невнятное, одно слово, которое я не могу расслышать, но он жестом заставляет их умолкнуть. «Это ты? Ты перенес меня сюда?» «Мои братья перенесли тебя. Будь благодарна за то, что при этом они ничем тебе не навредили. Они могли, разорвать себя на тысячу кусков. «Если бы ты мог убить меня, ты бы это уже сделал», — отвечаю я. «Меня защищает звезда». «Это верно, любовь моя». Я кривлюсь от отвращения. «Не называй меня так. Ты ничего не знаешь о любви». До сих пор он стоял ко мне спиной, но теперь разворачивается, и его взгляд обездвиживает меня. «Увы, знаю». Горечь в его голосе заставляет сворачиваться воздух вокруг него. Настолько она древняя. «Я был рожден для любви. Это было мое призвание, цель моей жизни. А теперь это мое проклятие. Я знаю о любви больше, чем кто-либо другой из живущих. И уж точно больше девчонки, которая готова отдать свое сердце первому встречному. Скажи мне, где Элиас? Не торопись, Лайя. Ты всегда так торопишься. Прямо как твоя мать. Посиди немного с моими братьями. У них так редко бывают гости. Ты ничего не знаешь о моих родителях. Скажи мне, где Элиас?» Горло мое перехватывает, когда князь тьмы снова подает голос. Голос его звучит слишком интимно, как будто он пытается добиться от меня близости. «А если я не скажу тебе, где Элиас, что ты сделаешь? Уйдешь отсюда?» «Именно так», — отвечаю я. Но голос мой звучит слишком слабо. Ноги, похоже, онемели. Небеса мне плохо. Я наклоняюсь вперед, касаясь руками земли, и мое тело сотрясает судорога. В голове возникает единственное слово, которого я никак не ожидала. «Дом». «Земли ожидания говорят с тобой, Лайя из Серры. Они знают тебя. Но почему?» Князь тьмы смеется, и его смеху вторят голоса джиннов из рощи. Смех заполняет воздух, накатывая со всех сторон. «Потому что они — источник всей магии, существующей в мире. Все мы связаны с ней, а через нее и друг с другом». Где-то в этих словах таится ложь. Я чувствую ее. Но в них есть и правда, и я никак не могу провести между ними границу. «Скажи мне, любовь моя», — в его устах это слово звучит оскорбительно, «у тебя бывали видения после того, как ты пользовалась своей магией?» Кровь моя холодеет. Тюремная камера, поющая женщина. «Так это ты посылал мне видение? Ты следил за мной? Вправде обретешь свободу. Позволь мне освободить тебя, Лайя из Серры. Мне не нужна твоя правда», — отвечаю я, желая изгнать его из своей головы. Но он пробирается внутрь, скользкий, как угорь. Вместе со своими братьями он вцепляется в мой разум и сжимает его все крепче и крепче. Как я могла позволить себе заснуть? Позволить джиннам похитить меня? Поднимайся, Лайя, беги. От правды не убежишь, Лайя. Ты заслуживаешь знать ее, дитя. От тебя ее так давно скрывали. С чего же мне начать? Может быть, с самого начала? С твоей матери? Нет. Воздух вокруг меня колеблется. Я не знаю, реально ли происходящее или это все наваждение. Передо мной появляется моя мать. Она беременна. Я понимаю, что она беременна мной. Она расхаживает туда-сюда по лужайке перед домом, говоря с моим отцом. Вдалеке видны поросшие лесом зеленые горы Маринна. «Нам нужно возвращаться, Джахан», — говорит она. «Как только ребенок родится...» «И ты предлагаешь взять ребенка с собой?» Отец проводит рукой по своим густым непослушным волосам, которые я у него унаследовала. Позади звенит детский смех. Это Дарин, толстощёкий младенец, ничего не понимающий в происходящем. Он смеется на коленях у Лис, которой на вид лет 7. При виде сестры мое сердце сжимается. Я ведь так давно ее не видела. В отличие от беззаботного Дарина, она смотрит на мир настороженно. Глаза ее тревожно перебегают от отца к матери. Она ребенок, чье счастливое детство отравлено непонятными разногласиями родителей. В ее мире порой бывает солнечно, но чаще там гремят грозы. Мы не можем подвергать детей подобной опасности мира. Темнота. Я чувствую запах раньше, чем вижу свет. Это запах цветущих абрикосовых деревьев и горячего песка. Я в Серре. Снова передо мной появляется мать. Она одета в облегающую кожаную одежду, на плече лук и колчан. Ее светлые волосы стянуты в пучок на затылке, взгляд яростный. Она стучит в дверь, давно знакомую старую дверь нашего дома. Отец, стоящий рядом с ней, опускается на колени. На одном плече он держит меня, на другом — Дарина. Мне 4 года, Дарину 6. Отец целует наши щечки снова и снова, что-то шепчет нам, только я не слышу слов. Дверь открывается, и на пороге появляется бабушка. Она уперла руки в бока и выглядит настолько сердитой, что мне хочется крикнуть: «Пожалуйста, не сердись! Потом ты пожалеешь, что сердилась на нее. Ты будешь так сильно скучать по ней, страдать из-за того, что много лет назад не поприветствовала ее раскрытыми объятиями». Бабушка окидывает взглядом моего отца и нас с Дарином. Потом делает шаг в нашу сторону. Снова темнота. И, наконец, знакомое место, которое я предпочла бы никогда не видеть. Темная комната, светловолосая женщина внутри. Теперь я узнаю ее. Это моя мать. И эта комната не просто комната. Это тюремная камера. «Правда освободит тебя от иллюзий, Лаия из Серры», — шепчет голос князя тьмы. «Освободит тебя от груза надежды. Я не хочу этого». Но образ моей матери не спешит растворяться. «Я не хочу быть свободной. Просто скажи мне, где Элиас, умоляю я, запертая в тюрьме собственного разума. Отпусти меня». Князь тьмы безмолвствует. Вдалеке трещат факелы, дверь в камеру моей матери отворяется. Внезапный свет освещает ее, и я вижу следы ударов, раны на ее теле, спутанные волосы, крайне истощенное тело. «Но что, ты готова к сотрудничеству?» — спрашивает ее холодный, как зима, голос, который ни с чем не спутаешь. «Я никогда не буду сотрудничать с тобой», и моя мать плюет под ноги Керри Свитурии. Комендант намного моложе, чем сейчас, но выглядит не менее грозно. До меня доносится тонкий плач ребенка. Я знаю, кто это плачет. Это Лис, моя сестра. Я извиваюсь и кричу, пытаясь вырваться из видения. Я не могу это видеть, слышать. Но князь тьмы и его братья удерживают меня на месте. «Она далеко не так сильна, как ты», — говорит Керри с моей матери. «Твой муж тоже слабее тебя. Он сломался, умолял о смерти. И о твоей смерти тоже. В нем нет никакой верности. Он рассказал мне все». «Нет, он бы никогда так не сделал». Керри распахивает дверь камеры. Мы так мало знаем о людях, пока они не ломаются на наших глазах. Тогда мы, наконец, видим их жалкие, слабые душонки. Я давно выучила этот урок, Мирра из Серры. А теперь пришла пора тебе его выучить. Я сдеру с тебя шкуру, обнажу твою душу. И для этого мне даже не понадобится к тебе прикасаться. Еще один крик, на этот раз взрослый. Это кричит мужчина. «Они спрашивают о тебе», — говорит комендант. «Не понимаю, почему ты заставляешь их так страдать». «Так или иначе, Мира, ты выдашь мне имена твоих союзников в Серри». В глазах Керри спляшет нечестивая радость. «Пока ты не сделаешь этого, я буду пытать твою семью». Она выходит, а моя мать ревет от ярости ей вслед и бросается на дверь камеры. По полу пляшут тени. Проходит один день, за ним другой. Все это время моя мать вынуждена слушать крики Лис и отца, которых пытают. И я вынуждена это слушать. Мать все сильнее соскальзывает в безумии. Она пытается бежать, обмануть стражников, убить их. Ничего не получается. Дверь камеры открывается, и стражники Кауфа втаскивают внутрь моего отца. Он без сознания. Его швыряют в угол, как тряпку. Следом швыряют Лис. И я не могу видеть, что сделала с ней Керис. Сестра еще совсем ребенок, ей всего 12. О небеса, мама, как ты смогла это вынести? Как ты умудрилась окончательно не сойти с ума? Моя сестра трясется и сворачивается в клубок в темном углу. Ее молчание, безвольно отвисшая челюсть, пустота в глазах. Это зрелище будет теперь преследовать меня до самой смерти. Мама берет Лис на руки. Та никак не реагирует. Прижимая искалеченное тело дочки к себе, моя мать укачивает ее на руках и поет. «Звезда, звезда, в мой дом пришла, сиянье мазарила». Лис закрывает глаза. Мама обнимает ее, гладит по лицу, ласкает. В глазах ее нет ни слезинки, во них вообще ничего нет. И смехом, словно птичья песнь, историю творила. Мама кладет одну руку Лис на затылок, а другой обхватывает подбородок. Когда же спать она пошла, то будто солнце скрылось. Сухой треск, будто ломается птичье крылышко. В моих видениях он казался куда громче, чем был на самом деле. На самом деле он очень тихий. Лис безжизненно обвисает у матери на руках, и та опускает ее на пол. Шея сестренки сломана рукой мамы. Наверное, я кричу. Наверное, этот ужасный крик, этот визг издаю я сама. В этом мире я кричу или в каком-то другом, я не знаю. Я не могу отсюда выбраться, не могу бежать от того, что я только что видела. «Мирра», — шепчет мой отец, приходя в себя. «Лис, где Лис?» «Она спит, любимый». Голос мамы звучит спокойно, отстраненно. Она подползает к отцу и кладет его голову к себе на колени. Она, наконец, уснула. «Я так устал, не знаю, сколько смогу еще». «Не бойся ничего, любимый. Никто из вас больше не будет страдать». Когда она ломает шею и ему тоже, звук получается более громкий, а за ним следует тишина, от которой кости во мне словно размягчаются. Это настоящая смерть надежды, быстрая и никем не оплаканная. Львица все еще не плачет. В камеру входит комендант, быстрым взглядом окидывает тела. «Ты сильна, Мирра», — признает она, и в ее бледных глазах светится что-то вроде восхищения. «Сильнее, чем была моя мать. А знаешь, я собиралась оставить твою дочь жить». Мама вскидывает голову, все ее существо наполнено отчаянием. «Разве это жизнь?» — выговаривает она. «Может, ты права», — соглашается Керис. «Но как ты можешь быть уверена? Кто знает?» Снова темнота. Время смещается. Комендант держит в руке затянутую в огнеупорную перчатку, пригоршню углей, и приближается к моей матери, которая привязана к столу. В памяти моей всплывает голос. «Тебя когда-нибудь привязывали к столу, чтобы накормить раскаленными углями?» Это говорила мне кухарка. Давным-давно, на кухне в Блэклифе. Почему она сказала мне такие слова? Время ускоряется. Теперь волосы у мамы уже не золотистые, а снежно-белые. Комендант полосует ее лицо кинжалом, и оно покрывается шрамами. Ужасными, отвратительными шрамами. Лицо моей матери, левицы, окончательно исчезает под ними, превращаясь в лицо. «Тебя когда-нибудь полосовали тупым ножом по лицу, а подручный Маска в это время поливал твои раны соленой водой?» «Нет, я не в силах поверить. Должно быть, кухарка просто пережила такие же мучения, как и моя мать. Должно быть, это любимый способ коменданта заставлять говорить особенно крепких сопротивленцев. Кухарка — старуха, а моей матери было бы сейчас... Она была бы сейчас еще довольно молода. Но кухарка никогда не вела себя как старуха. Она обладала силой и ловкостью довольно молодой женщины. Это те же самые шрамы, те же самые волосы. И глаза. Я никогда не вглядывалась в глаза кухарки. Но теперь я вспоминаю их очень ясно. Глубоко посаженные, синие, потемневшие от теней, которые в них навеки поселились. Но этого не может быть. Не может быть. «Это правда, Лайя», — говорит князь тьмы. «И моя душа содрогается, потому что я знаю, он не лжет. Твоя мать жива, и ты знаешь ее. А теперь ты свободна».